Я открыл глаза. Перед лицом была грубая каменная стена, шероховатая и неровная. В ноздри ударил запах ледяного мокрого камня. Запястья тоже ломило от холода. Руки были в наручниках, подняты над головой и прикованы к низкому потолку, почти ложащемуся на голову. Я дернулся, лихорадочно оглядываясь, и понял, что стою в узкой нише, окруженной с трех сторон кирпичной кладкой. Каменная коробка. Почти склеп. Выход отсюда был, но он оказался заложен на треть, почти до моих бедер. За ним виднелся бесконечный, едва освещенный коридор, откуда тянуло холодом и сыростью. Что происходит? Где я? В ответ на мой невысказанный вопрос прозвучал тихий, вкрадчивый смех. Я разглядел темную фигуру, вынырнувшую из тени. На ней был длинный плащ, лица не видно, оно закрыто капюшоном. В смуглой руке мастерок, с него на пол лениво падают тяжелые капли цемента. «Эй!» — крикнул я. «В чем дело?» Незнакомец плюхнул серую смесь на неровный каменный ряд и положил сверху еще один кирпич. «Что ты делаешь?» Я рванул цепь, но она держала крепко. Второй кирпич лег рядом с первым. Он замуровывал меня, неспешно и аккуратно. «Когда я закончу», — прозвучал в ответ бесцветный голос, — «ты не вспомнишь даже своего имени». Меня накрыла ледяная паника. «Это сон, конечно, это всего лишь сон, надо проснуться». Но все мои попытки очнуться, которые прежде помогали выбраться из кошмаров, ни к чему не приводили. Даже резь в руках, когда я еще раз дернул цепь, расцарапывая наручниками запястья, не выкинула в реальность. Боль была здесь и сейчас. Бесконтрольный страх разрастался, и я не мог справиться с ним. Неумолимо скрежетал мастерок по камням, стукали боками кирпичи. Деймос продолжал спокойно трудиться. «Нет! Хватит! Прекрати!» Света и воздуха становилось все меньше. Стена росла. По грудь до подбородка. «Феликс, помоги!» Еще одна лента приглушенного смеха вползла в мой склеп. «Он тебя не найдет здесь. Никто не найдет». Последний ряд кирпичей сжирал тусклую полоску света. Я задыхался, жадно глотая воздух, который таял вместе со зрением и слухом. По лицу катил пот, заливая веки. «Феликс!» Мой крик запечатал камень, вставленный в левый верхний угол и задавивший бледный луч, заглядывавший в склеп. Чернота и тишина навалились на голову. Дышать стало нечем, перед глазами поплыли багровые пятна. «Цвет крови алый», — мелькнула в сознании последняя мысль, и меня начала душить темнота. Она длилась и длилась бесконечно, растягивалась и смыкалась, как мышцы гигантской змеи, проглотившей меня. Легкие, набитые осколками кирпичей, разрывались, вены были готовы лопнуть. А потом вдруг послышался далекий звук, глухой удар. За ним еще один, грохот, скрежет, меня садануло десятком острых кулаков, встряхнуло, потащило и ткнуло в зрачки ослепительным светом. Холодный воздух плеснул в лицо, я глотнул его и закашлял, захлебываясь. «Дыши», — приказал знакомый голос, — «просто дыши». И я стал дышать. Зрение постепенно возвращалось так же, как и способность соображать. Я все еще висел на цепи в каменном гробу, но крышка в него оказалась пробита. Меня до колен засыпало разбитыми кирпичами. «Сколько еще я буду тебе помогать?» Снова прозвучал рядом тот же голос, на этот раз недовольно. «Феликс, спасибо», — выговорил я заплетающимся языком, и рухнул на каменную крошку, когда наручники открылись на моих запястьях. Деймос взял меня за шиворот, вытащил из ниши и толкнул на пол. Пока я пытался немного прийти в себя, он внимательно изучал кирпичи, поднял один из мелких обломков, поднес к носу, вдыхая его запах, попробовал на вкус скол, отбросил, повернулся ко мне. И снова я увидел, что во сне он выглядит не так, как в реальности, похож на изображение Танатоса, пугающее и одновременно прекрасное. «Ты видел того, кто тебя замуровал?» «Нет, он был в плаще и капюшон на лице. Я что, уснул в кафе?» «Ты потерял сознание. Я успел очень вовремя. Так ты готов защищаться или нет? Может, пришло время, наконец, сделать что-нибудь самому? Да, я готов. Если вы научите. На теорию нет времени, будешь все узнавать сразу на практике. А теперь вставай. Я поднялся, чувствуя, как меня все еще пошатывает. Что мы будем делать дальше? Ты будешь делать, уточнил он. Ну да, и что мне делать? Возвращайся обратно. Феликс указал на нишу, полузасыпанную кирпичами. Туда? Ни за что. Деймос выразительно посмотрел на меня, и в его светящихся желтых глазах мелькнула насмешка. Твой страх — оружие против тебя. Я не боюсь, просто не понимаю, зачем, — выкрутился я. Там лабиринт. Феликс посмотрел в сторону бесконечно длинного коридора. Ловушка, в которой ты послужил приманкой, и которую построил для нас твой Деймос. Он думает, мы пойдем туда за ним, и намерен устроить отличную мясорубку для наших мозгов. Меня невольно передернуло от подобной метафоры. А может, и не метафора, а самой что ни на есть правдивой реальности.